«Что насчет нарушения, я просил вас не проводить дуэлей, но в этот раз вы их и не проводили. К счастью, на это у вас ума хватило». «Выходит, мы не виноваты?» «Не скажи. Общественный порядок вы все-таки нарушили. Провели массовое мероприятие в непредназначенном для этого месте, затруднили работу порта, образовали препятствия в работе персонала и создали опасность аварийной ситуации». «Да какой там порт? Это же свалка списанных кораблей». «Не кипятитесь, юноша», — перебил меня главный полицейский Мурманска. «Вы уже и так наломали дров». Гронский ухмыльнулся и покачал головой, а затем продолжил. «К тому же нарушили покой местных жителей, так что придется искупить вину общественными работами сроком на 15 суток». «Хоть пару недель отдохну от тебя, Чижов. А заодно подумаю, как бы подобное провести в академии». «Что ты так на меня смотришь? Ты ведь на камеру заявил, что у вас был турнир, организованный собственными силами. Что же мне с вами делать, инициативными такими?» «Выходит, студенты молодцы, а ректор плохой, не заметил, не поддержал. Опять от императора нагоняй получать. К счастью, хотя бы не придется для этого ехать в Москву». Я не говорил ни слова, а в душе ликовал. Общественные работы — ничто по сравнению с отчислением. Тем более, что меня отправили в порт Мурманска, где за время работы я узнал массу всего полезного о распорядке дня на корабле, жизни моряков и работе порта. 15 суток исправительных работ показались мне небольшим отпуском. По крайней мере, сменил обстановку и отдохнул от тренировок у Платонова. Олимпиаду я пропустил, пока находился на исправительных работах. Зато в академию возвращался героем. «Сень, ты представляешь, это Елагин нас сдал!» — выпалил Родион, увидев меня. «И в порту на посвящении это он слил информацию стражам порядка, а сам закрылся с Лиской. Пусть радуется, что сбежал по добру, по здорову, иначе я бы с ним поговорил». «И тебе привет. Рад видеть тебя после 2 недель отсутствия. Это все, что ты хотел сказать?» «Да ладно тебе дуться», — стушевался парень. «Думал, тебе будет интересно». «Ладно, и что там с Елагиным?» «Говорю же, это он сдал нас на посвящении на турнире». «А зачем? Какой ему от этого толк?» «Гаранин. Семен надеялся, что Колю отчислят, а дом Гараниных попадет в опалу. Таким образом, ему удалось бы подвинуть дом Гараниных с важных постов в городе и дать своему дому шанс захватить влияние. Не вышло, поэтому Елагинам пришлось спешно покидать Мурманск, спасаясь от мести». «Подумать только, а ведь Елагин как хвост повсюду таскался за Колей. Да уж, с такими друзьями и врагов не надо. И, кстати, твоя теория насчет Кислова не сработала. Сам посуди. Общагу сжег Калмыкин, на посвящение стражам наводку дал Елагин, он же и сдал турнир. Выходит, Платошка наш чист, как мужик после бани». «Плохо ты натуру кисловскую знаешь», — ответил Родион. «Вот увидишь, засветится еще этот негодяй. Кстати, Погодин ведь тоже смылся с академии. На следующий же день после финала турнира умчался со всем банком. Ребята говорят, что где-то 200 тысяч забрал». «Мелковато как для московских банкиров, не находишь? Было бы там 200 миллионов, я бы еще понял». «Думаю, причина другая. Рус рассчитывал, что академию закроют, поэтому и дал дёру. Выходит, он заранее знал, что нас дадут, понимаешь?» «Да, вот это действительно интересная мысль. И связи между Елагиным и Погодиным не прослеживается». «Я знаю, почему Погодин сбежал», — вмешался Кеша. «На него завели дело из-за ставок. Он даже давал расписку о невыезде из города». «И все равно сбежал? Это же безумие. В любой части страны его за это по голове не погладят». «Думаю, Руслана уже давно нет в стране», — настаивал на своей версии Уваров. «Эти деньги как раз пригодились ему, чтобы подкупить рыбаков и добраться до Финляндии. А там он уже ничем не скован. Тем более, что его семья покинула страну парой дней ранее, спасаясь от службы императорской безопасности. Вы разве не читали, что у банка Погодина отозвали лицензию, а в его имении провели обыски?» «Выходит, Руслан обо всем знал и спланировал бегство заранее. Ладно, давайте решать проблемы по мере их поступления. Как там было, мы уже не узнаем». На занятиях по геологии не происходило ничего необычного. Разве что вместо Кеши Уварова справа от меня села Алиса Малиновская. Профессор Калитвинцев читал лекцию о полуострове Таймыр. И я уже приблизительно понимал, куда мы отправимся на предстоящие весенние практики. А вот на занятиях у Платонова мое возвращение не прошло бесследно. «Так, Чижов, значит, слишком вас опекают на занятиях, да? Не дают почувствовать реальную подготовку? Что же, будет вам подготовка? Будете меня просить вернуться к прежней программе», — пригрозил Платонов. Мне совершенно не понравилось выражение лица отставного генерала, которое не предвещало ничего хорошего. Георгий Максимович полностью оправдал мои опасения. Пришлось мотаться на новой полосе препятствий, поражать подвижные цели из тура, стреляющего шариками с краской, а в конце занятия Платонов разбил нас на команды и заставил одних штурмовать укрепления, а других обороняться. К концу занятия были все в грязи и краске, измотанные и замерзшие до костей. «На следующем занятии поменяйтесь местами, а сейчас свободны. И да, не забудьте наведаться в лазарет и провериться у целителей. Не хватало, чтобы половина Академии слегла с болезнями перед экспедицией». Экспедиция. Я боялся даже представить, что ждет впереди, если нас так упорно готовят. С другой стороны, это наша первая практика, в которой мы будем не простыми зрителями, а участниками событий. Перед отправлением Платонов построил нас на тренировочной площадке и приказал разбиться на отряды по желанию. В составе каждого отряда из 5 человек обязательно должны быть целитель и стихийник. Остальные роли вы можете выбирать самостоятельно. Даю вам возможность самим определиться составом, но проверю каждый отряд и оставлю за собой право внести корректировки. Помните, что Арктика — это не место для прогулки с друзьями, а серьезная работа и проверка сил всего отряда. Поэтому участников нужно подбирать с умом. Я прекрасно понимал, что не стоит к этому процессу подходить халатно. Но у нас была практически сформирована пятерка. Я — уник, Родион — стихийник, Валик Зимин — целитель, а Кеша Уваров — артефактор. Все обязательные члены команды были в составе. Оставалось подобрать еще одного участника. Вот тут-то я и задумался над последней кандидатурой. Нужно оценить возможности отряда и залатать слабые места, пригласив действительно нужного человека. «Ха-ха-ха, вот это я понимаю, отряд!» — заржал Кислов, рассматривая нашу группу. «Бегун, криворукий Родя, лекарь и вагон в лице артефактора. Что вы собрались делать в тундре? От волков убегать?» «Если ты забыл, Платошка, Арс тебе дважды репу начистил. Можешь ты в третий раз организовать, так что лучше переживай за свой отряд». «А ты за себя говори», — оскалился Кислов. «Вижу, ты привык за чужими спинами прятаться. У нас все в порядке с составом. Я, Никитский, Кучеров, Ершова и Алмазов. Состав явно сильнее вашего будет». «Вот на практике и посмотрим, кто как справится с поставленными задачами», — послышался за спиной Кислова голос Платонова. «У вас будут реальные задания, за выполнение которых будет ставиться такая же реальная оценка». «Опять проблемы с оценкой за практику. Надеюсь, хотя бы в этом мире все пройдет гладко». «Вот и посмотрим, слышал, Серафимов?» — произнес Кислов и хищно ухмыльнулся. Платон поспешил удалиться, но посеять зерна сомнения ему все-таки удалось. «Ребят, если хотите, возьмите себе другого человека в отряд. Например, еще один целитель пригодится больше. Не хочу быть вагоном», — произнес Кеша. «Спокойно. У нас в отряде все нужны», — поспешил я успокоить Уварова и остальных. «И целитель у нас есть. Я уверен, что Валик справится один. А вот ратник или оборотник в отряде не помешает, чтобы подлатать слабые места и сделать отряд полностью самодостаточным». «А для меня местечко найдется?» — поинтересовалась Алиса. «Ты хочешь быть пятой?» Я с удивлением смотрел на девушку. Даже не надеялся заманить к нам в отряд Малиновскую. Почему-то думал, что она пойдет в пятерку к Аверину или Гаранину. Ее бы с удовольствием приняли в любом отряде, но она выбрала нас. «Честно говоря, мне без разницы, какой по счету быть. Первой, третьей или пятой. Мы ведь все команда». «Верно. Если у остальных возражений нет, с удовольствием приветствую тебя в нашем отряде».